Глава 53. Мариатта и выбор. Происходило нечто странное. Мариатта не могла подобрать слова, чтобы описать собственное состояние и то, что она наблюдала вокруг. В общину будто спустилась гроза. Но не для того, чтобы реветь, прославляя Саргула, а чтобы бесследно раствориться в воздухе. Да, похоже на то. Казалось, молнии рассеялись в воздухе цвета зелени и крови и потрескивали внутри каждого, кто мог дышать. «Грядут перемены, и я чувствую их», — неожиданно поняла Мариатта. Что-то должно было случиться, что-то настолько страшное, что подсознание без труда улавливало опасность, хоть и не могло распознать ее. В загонах встревоженно блеяли овцы, животных пытались успокоить, но ничего не получалось. Зрело нечто ужасное, и это самое нечто не имело рационального зерна. Это походило на пришествие Бога, а такое можно только чувствовать. На Мариатту не обращали внимания, и она без проблем добралась до ямы ягнения. Заглянула в нее. Горькая усмешка растянула губы. Всего одна женщина с материка. Вторую, судя по всему, уже признали негодной к природному бремени материнству. Но и время этой женщины тоже было на исходе. По какой-то причине она повредила собственные ступни. Больше некому. То ли рассекла их, то ли разрезала. Дура с лицом каменного идола, видимо, и не подозревала, что сама выбрала судьбу Экатаона. Она отвернулась и зашагала прочь, лишь отметив напоследок, что у ямы ягнения почти не осталось мужчин. Они расходились с лицами, на которых было отвращение к той, что пребывала в колодце. Мариатта без приключений добралась до бани и проскользнула внутрь. Там кинулась к сложенной стопками одежде и быстро собрала мужской комплект. Сапоги, штаны, сорочка, пиджак и кепка-шестиклинка. Двинулась с добычей в обратный путь. На этот раз она держалась подальше от ямы ягнения. Харинов ждал ее в кустах багульника на окраине общины. При появлении Мариатты он встрепенулся. «Где Лина?» — спросил он. «Та, у которой волосы по плечи, постарше второй и потолще. Где она?» «В яме ягнения. Но она уже не развлекает мужчин. Ты должен забыть о ней». Мариатта швырнула к его ногам ворох одежды. «Со второй совсем плохо». Возникла пауза. По хвойному ковру и кустам двигались красные пятна света. В ветвях копошился клёст. Так, ничего и не ответив, Харинов снял пальто и сбросил котелок, чудом не слетевший с головы за все это время. Надел потертый пиджак и примерил кепку-шестиклинку. Подумал и скинул галоши, оставшись в дорогущих итальянских туфлях. «Отрави всех!» — внезапно выпалила Мариатта. Слова сами соскочили с языка. «Ты же разбираешься в лекарствах и ядах, так? Отрави всех! Я отведу тебя к скважине, откуда в деревне поступает питьевая вода, и ты проклянешь ее, да?» «Нет, не прокляну. И дело не в том, что не умею или не смогу». Харинов отпихнул ногой саквояж, а потом замотал карабин в пальто и пристроил получившийся сверток на руках. «Мы разыщем Лину, а потом ты покажешь, где находятся ваши лодки, уяснила? И мы уплывем вместе с тобой. Ты же этого хочешь?» Этот вопрос смутил Мариатту. Да, она хотела сбежать отсюда. Мечтала, чтобы кто-нибудь еще раз назвал ее красоткой, как тот мертвец с материка. Но теперь эти желания разбились вдребезги. Почему? Потому что они были бессмысленными, как и требование получить ломоть луны на ужин. Потому что на острове будут рождаться еще тысячи таких же, как она, Мариатт. «Ты пойдешь в Атриум и убьешь Вирпи», — сказала Мариатта без какого-либо выражения. Просто сообщила, что есть и что нужно сделать. «Она — мясник, укорачивающий плоть женщин. Ева там, ей нужна помощь прямо сейчас». На заострившемся лице Харинова заалел румянец. Руки прижали к груди замотанный в пальто карабин. А потом патологоанатом, к немалому изумлению Мариатты, покинул кусты и зашагал в лесную деревню. «Ты уже прибыл сюда человеком Красного Амая, Харинов», — вспыхнуло и погасло в голове Мариатты. «Моли камни, чтобы твоя награда была быстрой и безболезненной». Она тоже не стала задерживаться и, покинув заросли багульника, пошла в другую сторону. Но перед этим достала из-за голенища сапога платок, которым пыталась остановить кровь Виктору Черкашину. В побуревшей материи лежал врученный патологоанатомом скальпель.